Евангелие от Марка, из главы 15. «И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его, делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его». В шестом же часу настала тьма по всей земле, и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахфани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышавши, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоящий напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшова и Иосии, и Соломия, которые и тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. «И привели его на место Голгофу». Есть предание, говорит блаженный Феофилакт Болгарский, что на Голгофе погребен был Адам. Здесь распинается и Господь, врачующий падение и смерть Адамова, чтобы там же последовало и разрушение смерти, где было начало смерти. «И давали ему пить вино со смирной». Некоторые полагают, что напиток имел одуряющее действие и давался с целью уменьшить страдания осужденного на страшную казнь. Евангелист Матфей, впрочем, говорит, что подали уксус, смешанный с желчью. Подали в поругание над Спасителем. И также в поругание, говорит блаженный Феофилакт, бросали жребий об одежде его, разделяя между собой как бы царские одежды, тогда как они были скудные. В шестом же часу настала тьма по всей земле. Тьма была не в одном месте, но на всей земле, замечает толкователь. И если бы тогда было время ущерба Луны, то еще мог бы кто-нибудь сказать, что это было естественное затмение. Но теперь был 14-й день месяца, когда это невозможно. «Знамение с неба, которого они искали, было дано им», — говорит святитель Иоанн Златоуст. «Им надлежало прийти в сокрушение, так как наставший мрак свидетельствовал о том, что Отец Небесный прогневан их преступлением». «Для чего ты меня оставил?» — возгласил Спаситель. «Говорит это от лица человеческого естества», — поясняет блаженный Феофилакт. То есть, как бы так говорит: «Боже, для чего ты оставил меня, человека, настолько, чтобы я имел нужду в распятии из-за меня Бога? Ибо оставлены были мы, люди, а Он никогда не был оставлен Отцом Небесным. Как и сам Он говорит: я не один, потому что Отец со мною». Евангелие от Иоанна, 16 глава. Один из них побежал, наполнил губку уксусом и давал ему пить, для того, чтобы горечь скорее умертвила его. Спаситель испустил дух, возопив громким голосом, как бы призывая смерть, говорит толкователь, как владыка и умирающий по своей власти. А какой был глас, это означал евангелист Лука: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Этим Господь соделал для нас то, что души святых отходят в руки Божии, замечает блаженный Феофилакт. Ибо прежде души всех содержались в аде, пока не пришел проповедовавший плененным отпущение. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, в знамении того, что благодать Духа отступила от храма, что святое святых сделается видимым и доступным для всех, как и сбылось, когда вошли римляне. А также в знамении того, что самый храм сетует. Ибо как обыкновенно иудеи поступали в несчастьях, раздирая одежду свою, так и храм, как бы одушевленный, показал тоже во время страданий Творца, раздрав одежду свою. Но этим означается и другое нечто, говорит блаженный Феофилакт. Плоть наша есть завеса нашего храма, то есть ума. Итак, сила, которую плоть имела над духом, раздрана страданиями Христовыми сверху донизу, то есть от Адама до последнего человека, ибо и Адам осветился страданиями Христовыми, и плоть его уже не подлежит проклятию и тлению, напротив, все мы почтены нетлением. Сотник, увидев, что Христос умер так владычественно, удивился и исповедал его Сыном Божиим. «Заметь же, как превратился порядок, — говорит толкователь, — иудеи умерщвляют, язычник исповедует. Ученики разбегаются, жены остаются. Ибо были тут и женщины, — говорит евангелист, — которые смотрели издали, и среди них была и Богородица, — замечает блаженный Феофилакт». Thank you.